Глава 27. «Тебе не кажется, что мы бегаем по кругу?» Я хотела пропитать голос раздражением, но его почему-то не было, и слова получились очень тихими. «В прошлом мы уже пробовали отношения. Между нами вообще многое было, но ничего хорошего из этого не получилось. Каждая минута, проведенная с тобою в прошлом, была хороша. Каждая из них для меня все. Его ладонь коснулась моей щеки. «Ты мое все, моя жизнь, мое дыхание. Я сделаю все, что ты захочешь, только скажи мне «да».» Вдох, наполненный запахом Райта, как целая жизнь, которая нахлынула на мое сознание, и я встрепенулась. Его голос, его взгляд, словно раскаты грома и молнии, тока, который насквозь пронзил. Ужасающая мощь, пагубная, но меня пугало именно то, что мне хотелось за ней потянуться. «Нет», — ответила мгновенно. «Это то, что я имею в виду. Бег по кругу, бесконечные попытки попробовать отношения и очередной провал. Я не хочу больше пробовать. С меня хватит. Что бы ни случилось, я всегда буду говорить «нет», поэтому давай просто прекратим, раз и навсегда». «Я никогда этого не приму». «Значит, между нами ничего не изменится, ведь я тебя не приму». «Это последний шанс». Его рука скользнула ниже. На спину, потом на талию. В этих прикосновениях было так много бережности и осторожности, что я против воли затаила дыхание. «Нет, никакого шанса. Никогда. Тем более, как ты можешь предлагать отношения, будучи женатым? Процесс развода уже запущен. Своей жене ты об этом сказал?» На моих губах появилась горькая улыбка. Стоило мне вспомнить, как она сегодня подошла к Райту. «Это не имеет значения. Это меня и пугает. Ты слишком безразличен ко всему, и для тебя все так просто. Людей можешь разбить, и даже не заметишь этого. Ты прожил с женой столько лет, а о разводе, судя по всему, даже не собираешься ей рассказывать. Так и со мной. Да, я твоя истинная, но у тебя ко мне далеко не самое хорошее отношение. Вернее, может, оно для тебя является хорошим, но это не так. Просто ты сам по себе такой, и мы не подходим друг другу. Пожалуйста, оставайся со своей женой. Она отличная пара для тебя». «Ты моя жена, и ты моя пара. Другой быть не может. У тебя уже сейчас другая жена. Для меня всегда существовала только ты. Все эти 14 лет, каждую прожитую секунду». Я опять улыбнулась. Много чего хотела сказать, но не могла. Боль раздирала изнутри. Все те слова, которые я сказала Мацу, про то, чтобы он оставался со своей женой, и про то, что этот момент стоит сделать концом нас, как гвозди, которые я самостоятельно вбивала в свое тело. Но разумом я понимала, что они правильные. Тогда почему мне было так больно? Оказывается, рвать с истинным — настоящая пытка. «Дай мне время подумать». Это единственное, что я смогла произнести. Я не собиралась менять своего решения, просто хотела прекратить этот разговор. Срочно. У меня не было сил его продолжать. Рука Райта скользнула в бок, и мужчина прижал меня к себе. В его глазах ничего не видела, но незримо чувствовала радость. Так дико, непривычно и совершенно несвойственно ему. Он хотел меня поцеловать. Губы Райта почти коснулись моих, но я отвернулась. «Мне нужно время», — повторила. «Позже продолжим разговор. А пока, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Сейчас я хочу уехать с Лиамом». «Там Дерек». Голос Райта стал более жестким. «Кто?» «Арс». «Не переживай, я не шлюха, хоть ты таковой меня считаешь. Между мной и Арсом ничего нет». «Я не считаю тебя шлюхой». «Ты неоднократно меня так называл». Райт ладонью сжал ткань платья и буквально вдавил меня в свое тело. «Скажи, что ты моя. Хватит одного раза. Не дай мне сойти с ума». «Отпусти». Я вздрогнула, сильно прикусив язык, ведь разум затуманился, и я чуть не сказала того, что говорить не хотела. Я попросила время. Если сейчас не отпустишь, оно мне уже не будет нужно. Мой ответ так и останется прежним. Рука Матса опустилась, и я пулей выбежала в коридор. «Всё хорошо?» Лиам посмотрел на мое красное лицо и уловил растерянный взгляд. «Да», — я кивнула. «Мы еще останемся тут?» Я не нашла в себе решимости сказать, что мне хочется уехать, но, наверное, Лиам это уловил, кивнул. Я чувствовала, что Райт тоже вышел в коридор, и я ощущала на себе его взгляд, из-за чего впереди всех пошла к лестнице. Почему-то старалась держаться подальше от Арса, но сейчас думала о нем, вернее, заставляла себя это делать. Искала в Арсе плюсы, размышляла о нем как о парне. И мне совершенно не хотелось думать о том, что я делала это потому, что просто желала задушить в себе мысли о Райте, увидеть другого мужчину. Нет, я не хотела отношений с Арсом, но мне жизненно необходимо было заставить себя понять, что в этом мире был еще кто-то помимо Райта. Паршиво. У меня ничего не получалось. Коленки все еще дрожали, и я с трудом заставляла себя держать голову ровно, ведь хотелось обернуться и посмотреть на Матса. Ненавижу его. За то, что он сделал со мной, и за то, что вызывал во мне все это. Ноэми. «Остановись!» Я услышала голос Лема. Он был настолько жестким, что я тут же замерла, словно впереди возникла бездонная пропасть. Обернувшись, я увидела, что и все остальные стояли на месте, и каждый из альф выглядел странно напряженно. «Внизу много чужих, среди гостей», — сказал слепой альфа. «Поднимаются сюда». «Что за рябь?» Лиам сделал вдох и мрачно свел брови. «Тоже чувствуешь?» Слепой альфа сделал шаг вперед и ладонью прикоснулся к стене. «Я не знаю, что это, но она перекрывает все. Я с трудом пробиваюсь и не могу точно сказать, сколько чужих. Возможно, больше, чем я предполагаю. Уведи ее отсюда». Райт посмотрел на Лиама. «Но Эми тут небезопасно. Знаешь, кто это?» Лиам сделал еще один вдох. «Уведи ее», — повторил Райт. Коротко, давая понять, что нельзя тратить лишнее время. Но уже и так было поздно. Шаги стали слишком слышными, и в коридор вышло около дюжины мужчин. Один из них ступил вперед. «Ноэмино!» Он безошибочно посмотрел на меня. Других девушек тут не было, но просто сам факт того, что мое имя, тем более в такой ситуации, назвал совершенно незнакомый мне мужчина, вызывал тревогу. «Пожалуйста, пойдемте с нами. Вас ждут». «Кто ждет?» — спросила и послушно отошла назад, когда Лиам потянул меня за руку, убирая с глаз этих незнакомцев. «Зачем ему моя истинная?» Райт, наоборот, пошел вперед. «Мы выполняем приказы. Мы не спрашиваем причин. Но если девушка пойдет с нами, мы вас не тронем». Райт обернулся к Лиаму, и в его глазах читалось жесткое «Уведи ее». Но словно почувствовав что-то, слепой альфа сказал. «Они везде. Большинство тоже альфы. Запах оружия и крови. Я пытаюсь почувствовать безопасную дорогу, но... Ребит. «Для вас тут нет безопасной дороги». Откуда-то послышался мужской голос, очень глубокий, пробирающий до ледяной дрожи. «Амок». Лиам оскалился, а я, услышав это, дернулась и подалась в бок. Уже вскоре увидела того, кого мой папа называл Амоком. Это был мужчина лет 38, высокий и смуглый, с небольшой сединой в черных волосах. «Так это тот, кто назвал себя моей парой». Я неотрывно смотрела на него, словно по внешнему виду пыталась понять, что Амок из себя представлял, но, увидев рядом с ним Скар, стиснула зубы и отшатнулась назад. Мне перестало хватать воздуха. «Приготовления к этому дню начались еще много лет назад». Амок подошел вперед. Теперь между ним и Райтом было лишь несколько метров расстояния. «Я исключал каждую мелочь, которая может помешать, поэтому никаких дорог тут нет». «Что ты тут делаешь?» Я не видела лица Райта, но его голос о многом говорил, в основном о желании крови. «Пришел за той, которая принадлежит мне, брат». «Брат?» Переспросила так, словно только что услышала, что на самом деле коты — это собаки, и они, словно рыбы, могут плавать под водой. Ни Арс, ни Слепой Альфа не произнесли ни слова, но было видно, что и эта новость не прошла мимо них. По Лиаму ничего нельзя было понять. «Ноэми, моя истинная!» Райт сделал шаг вперед, словно желал наброситься. «С какого ты решил, что она принадлежит тебе?» «Потому что она моя пара». Некоторое время Райт смотрел на Амока, а потом обернулся ко мне. Радужки желтые, зрачки красные. В его взгляде многое было, но я не могла понять, чего именно он хотел, когда смотрел на меня. Лишь спустя несколько мгновений я вспомнила, что говорила ему про свою пару. Про то, что она у меня есть, и про то, что жду его появления. «Ты ее не заберешь». Райт опять обернулся к Амоку. «Я не считаю, что нас что-то связывает. Ты не моя семья, и если ты хотя бы прикоснешься к моей истинной, я тебя убью». «Ты ничего не сделаешь. Да, твоя энергетика может истязать и меня, и моих людей, но также она убьет вообще всех, кто находится в этом здании. Возможно, снесет целый квартал. Убьет и Ноэми. Ты же поэтому освобождал ее только в тех случаях, когда рядом были только те, чьей крови ты желал». «Считаешь, что без энергетики я не сверну тебе шею? Я не слаб, и ты знаешь, на что способен». «Зачем тебе, Ноэми?» Лиам стоял на прежнем месте, закрывал меня собой. «Я уже говорил, что будет, если ты попробуешь забрать ее силой». «Я не причиню вреда твоей дочери. Если бы я хотел это сделать, все бы было совершенно иначе. Она нужна мне как женщина и как пара. Тебе я тоже не желаю смерти. Я чту традиции. И несмотря на то, что ты другой религии, я все равно с уважением отношусь к отцу своей пары. Будет заключен Набар». «Не ты ее пара!» Энергетика Райта волной ударила по воздуху, но пока Мац ее сдерживал. «Ты можешь сколько угодно повторять это, но в итоге у тебя будет только два выбора — или смириться, или умереть. Но даже в первом случае в нашем доме тебя ждать не будут. Сегодня ты в последний раз видишь мою пару». «Еще раз назовешь ее своей парой, и это будет последнее, что ты скажешь в своей жизни». Несмотря на внешний холод, Райт начал звереть. Энергетика хлестнула еще сильнее. «Не смиришься? Значит, умрешь», — повторил Амок, после чего посмотрел на меня. «Иди ко мне. Я слишком долго ждал этого дня, и нам нельзя тратить ни одной секунды». «Я не хочу идти с тобой. Я не знаю, почему ты решил, что я твоя пара, но это не так». «Нам о многом следует поговорить. Мы это сделаем, когда останемся наедине». «Этого не будет». Райт пошел в сторону Амока. Лиам сильнее закрыл меня и посмотрел куда-то в сторону. «Значит, не пойдешь?» Амок выглядел так, словно его не волновало приближение Матса. И это пугало. Ведь если человек не боялся Райта, значит, в нем скрывалось нечто страшное, исходя из его слов, возможно, спланированное годами. «Нет». Почему-то мой голос растерял уверенность и вместо нее приобрел нервозность. «Значит, у меня нет другого выбора». Амок закрыл глаза, и в этот момент произошло нечто странное. Скара, которую я уже успела забыть, так как она была частично скрыта за другими мужчинами и вообще на данный момент являлась далеко не самой главной проблемой, подняла руку и сделала несколько взмахов. Быстро, четко, Без промедлений, за считанные мгновения вспыхнула энергетика. Скар открыла метку Лиама. «Желаю клятву. Если но Эмино не будет делать то, чего хочет Бенами Лурия, твоя энергетика пожрет тебя. Насмерть. Мгновенно». Воздух вспыхнул искрами, невидимыми, но очень горячими. Они собрались в водоворот вокруг Лиама и тут же потухли, после чего воздух наполнился тишиной, длящейся недолго, но внутренне растягивающейся в столетия. «Тебе конец. Теперь ты смертник». Я еще никогда в жизни не видела в Лиаме столько ярости. Я даже не думала, что он на нее способен. «За это ты сдохнешь в мучениях!» «Ноэми, иди ко мне!» Амок смотрел только на меня. «Что ты? Скар, сними с Лиама эту клятву!» Мой прерывистый голос пронзился нотками истерики. Умом понимала, что клятву не снять, но все внутри это отторгало. «Я не желаю смерти твоему отцу!» Амок протянул ко мне руку. «С ним будет все хорошо. Просто иди со мной, иначе ты сама его убьешь». Быстрый взгляд на Лиама, и я увидела, что из его глаз тонкими струйками потекла кровь. Ужас застыл в голове, и я на дрожащих ногах сделала шаг в сторону Амока. Но Лиам меня перехватил, и в этот момент раздался такой грохот, от которого голова затрещала и перед глазами начала двоиться. Это был выстрел. Я это поняла лишь в тот момент, когда увидела на рубашке Райта кровь. Ее было настолько много, что белая ткань мгновенно стала алой. «Пока тут столько людей, ты не освободишь энергетику. Без нее огнестрелы не остановишь. Стой на месте, ведь я и так понимаю, почему ты до сих пор жив. Без тебя мне и моей паре будет лучше». Энергетика Райта опять вспыхнула, но она до сих пор была контролируемой. Вот только от нее слишком сильно веяло жаждой крови. «Не нужно». Лиам уловил в Райте то, что я почувствовать не могла. «Уведи Ноэми. Ты сможешь. Я?» «Нет. Немедленно. Пока не поздно. Я останусь тут. Вы все уходите!» Райт обернулся к нему, и в его глазах виднелось одно. При таком варианте умрет Лиам, а Мац этого не хотел, но и меня не пускал. При таком варианте умрет он. Кровь на рубашке Райта и тонкие раны, возникающие на коже Лиама, словно его изнутри резало ножом. В этот момент я поняла, что такое страх. Животный, ужасающий, настолько сильный, что от него сознание ломалось. И даже не думая, я вырвалась из схватки Лиама и побежала к Амоку. Райт окликнул меня, и Лиам закричал, чтобы я остановилась. Но впервые я не собиралась слушать папу, ведь нет ничего хуже, чем смерть близкого человека. Лучше каждый день самовольно идти на самые изощренные пытки. Амок схватил меня и прижал к себе. Я ждал этого. Он дал мне конверт, а я даже не сразу поняла, что это. Просто увидела, что в моих руках что-то оказалось. Просмотришь позже. А теперь пошли. Мужчина потянул меня за собой, а я, послушно следуя за ним, резко обернулась назад. Увидела, что Райт и Лиам собирались забрать меня, резко качнула головой. «Не нужно. Умоляю», — прошептала только одними губами. «Нет ничего хуже смерти, но, смотря на Лиама и Райта, мне казалось, что как раз в этот момент я и умирала». Ведь понимала, что теперь все не будет так просто, из-за чего в груди расплывалось отчаяние. Наверное, так бывает, когда ты настроен чего-то добиваться, но в итоге проигрываешь. Мужчины обступили нас, и я больше не видела Альф. «Пошли!» — повторил Амок и повел за собой по коридору, а я, с трудом сдерживая желание вырваться, последовала за ним. Лестница, коридоры. Мы вышли на улицу. Верзилы открыли дверцу машины, и Амок потянул меня к ней. Но в этот момент по мне что-то ударило, невидимое и очень сильное. Знакомое, но неожиданное чувство. Амок тоже не ожидал, что меня резко бросит в сторону, из-за чего потянулся за мной, чтобы удержать в руках. И это последнее, что я увидела, ведь уже вскоре все покрылось туманом, и я куда-то упала, только никакой боли не ощутила. Сразу мне показалось, что у меня были закрыты глаза, но уже вскоре я поняла, что просто вокруг было слишком темно. Быстро моргая, я поднялась на ноги и осмотрелась. Примерно так же меня ударило, когда я была отброшена в прошлое. Но это место не было похоже ни на прошлое, ни на настоящее. Тут был только мрак, кромешный и непроглядный. «Не бойся». Услышав это, я как раз и испугалась. Настолько резко повернула голову, что даже шея заболела. Около себя увидела девушку. Молодую и улыбчивую, одета она была в белое платье и по внешности казалась кукольной. «Я не причиню тебе вреда». «Кто ты?» Я отступила назад, не понимала, как в этой темноте вообще могла видеть эту девушку. «Я никто». Она опять улыбнулась. «Как это никто? Что это за место?» «Я не могу ответить на эти вопросы». Но я могу рассказать, почему ты тут и почему раньше тебя отбрасывала во времени. «Ты знаешь? Расскажи!» Я подалась вперед, словно боялась не услышать то, что мне сейчас могли сказать. Мне даже внезапно стало наплевать на то, кем являлась эта девушка, лишь бы ответила на то, что я уже не рассчитывала узнать. «Всё дело в Мат-Сирайте, в твоём истинном». «Я и так это поняла. Зачем это нужно?» Я не просто спрашивала, я требовала ответить. «Жизнь каждого человека бесценна. Но бывают особенно важные люди. Это те, кто так или иначе влияет на весь мир и на все человечество. Из-за них происходят особенно значимые события. Мат-Срайт из таких». «Ты мне не ответила, зачем выброс во времени. И я еще не понимаю, кто ты». «Откуда ты все это знаешь? Предположение?» «Мы ждем от Мат-Срайта определенных поступков, и они произойдут. По этой причине ты была отброшена во времени, чтобы повлиять на него и чтобы подтолкнуть его. Что это за поступки? И как именно я на него повлияла?» «Так, как следовало». Девушка перестала улыбаться, будто устала это делать. «Путешествие во времени — это нонсенс. Ты — первый и последний случай, который был допущен, вернее, спровоцирован. На данный момент все идет так, как должно идти. Даже этот разговор нужен лишь по той причине, что он — одна из ячеек к достижению финальной цели». «Какой цели? Чтобы Мат-Срайт стал великим? Мы этого от него ждем. «Тогда почему сами не поговорите с ним, не скажете, чего хотите?» «Потому что это не повлечет за собой нужного эффекта, не будет так, как должно быть». «Но есть еще одна причина». «Какая? Нас нельзя увидеть. Нас нет. Мы не существуем». «Но я тебя вижу и сейчас разговариваю с тобой». «Это потому, что ты скоро умрешь». «В каком смысле?» Я стиснула зубы и сильно напряглась. «Твоя смерть была предрешена еще в тот момент, когда тебя отбросило в прошлое. С того момента ты стала ошибкой, тебя просто не может существовать». «Но вы же сами спровоцировали все это. Мы были вынуждены. Если высказаться грубо, мы пожертвовали тобой, чтобы добиться более важной цели. Того, чтобы Мат-Срайт что-то сделал». «Если вы можете управлять временем, значит, вы всесильны и могли достичь того, чего хотите, любыми способами». «Нет, это единственный и возможный. Другого нет. Я уже говорила тебе об этом, и мы далеко не всесильны. По сути, мы ничего не можем. Твое путешествие во времени — это сверхпоступок для нас. Мы тоже очень многое потеряли, но не могли иначе. Появилась ошибка». И её следовало решать. «Какая ошибка?» «Мужчина, которого зовут Бенами Лурия, старший брат твоего истинного. У него есть сила, которую он не должен был получать. Лурия может контролировать других людей. Из-за этого возникла червоточина, и будущее было перечеркнуто. Из-за него Мац Райт изначально не мог стать таким, каким должен быть. Что именно Амок изменил? Пользуясь своими силами, Лурия сделал так, что Маца Райта отправили на опыты. «Решетка», — прошептала, вспоминая слова Лема. Из-за этого Мац Райт оказался на улице, а не среди высшего общества людей, где ему изначально была предначертана власть. Нам нужно было, чтобы он вернулся на прежнее место, которое принадлежало ему, и нужно было, чтобы такой ошибки, как Лурия, не существовало. Для этого мы искусственно создали еще одну ошибку — тебя. Я не могла переварить эти слова, а девушка продолжала. Вы с Матсом Райтом должны были быть очень сильной парой. Вы бы встретились иначе. В общем, все было бы по-другому. Но если бы мы не поступили так, как поступили, умерли бы многие люди. Сотни тысяч. Дети, женщины, мужчины, старики. Каждая жизнь важна. Каждая жизнь важна, но приходится жертвовать меньшим. Тобой. То есть я сейчас умру? Не сейчас. Через 4 дня. Но сначала я скажу важное. Лурия очень силен за счет того, что может залазить в головы людей. В 99% случаев он вообще может ими полностью управлять. Лурия продуман и на многое способен. Так просто его не убить. Но в настоящем времени у тебя будет только один день на то, чтобы как-нибудь повлиять на него. Убрать ошибку. А потом тебя не станет. Если ничего не сделаешь, значит, будет конец всему. Что значит в настоящем времени? И почему только один день? Ты же говорила про 4. Ты еще не все сделала. На это будет только 3 дня. В самый последний раз. Больше таких путешествий не будет. Ну и в какой-то степени это подарок для тебя. Насладись им. Примерно так могло бы быть. Ну и прощай. «Мы все многое теряем, чтобы другие жили». «Что могло бы быть?» Слова затихли, когда по мне опять ударило, и на этот раз я упала на асфальт. Ощутила его ладонями и коленками, но даже вставать не стала. Наоборот, полностью легла и перевернулась на спину. Мне было плохо. Не физически, морально. То, что сказала та девушка, не укладывалось у меня в голове, и при мысли, что я умру через 4 дня, мне вообще хотелось смеяться. Если им нужно убить Амока, почему они просто не сделают так, чтобы он не родился? В каком-то смысле я чуть не раскисла. Но вспомнив про Амока, про то, что происходило в том здании, я резко поднялась на ноги, после чего быстро пошла вперед. Вот только я находилась не в центральном районе, а на нищих окраинах. И сейчас точно была глубокая ночь. Я предположила, что меня опять отбросило в прошлое. Теперь на 3 дня, но если это так, то что мне делать? Среди смога я уловила знакомый запах и еще быстрее побежала. Только оказавшись на заднем дворе какого-то завода, остановилась. Источник запаха находился прямо передо мной. Райт, это точно прошлое. Более того, Мацу сейчас, судя по всему, меньше 20, то есть меня отбросило еще дальше, чем в первый раз. Сейчас Райт сидел на земле спиной о каменную балку, глаза закрытые. Возможно, он спал. Весь грязный, измазанный в мазуте. Одежда такого вида, что больше напоминала тряпьё, которое лучше выбросить. Волосы короткие. Опустив взгляд, я посмотрела на его руки. Все в крови и глубоких ранах, но точно не из-за драк. Он работал. Разгружал грузовик. Я это поняла, когда оглянулась, но все равно задавалась вопросом, сколько Мац тут был и что носил, раз его руки были в таком состоянии. Ресницы Альфы дрогнули, и я интуитивно отошла назад. Он не должен меня видеть. Из-за этого я развернулась и, стараясь не слишком громко стучать каблуками туфель, пошла прочь. Сердце стучало слишком быстро. Бешено, и единственное, чего я сейчас хотела, это спрятаться и хоть немного подумать. Может, черт возьми, поплакать, ведь все это было для меня слишком. Еще хуже было от того, что запах Райта не исчезал. Как бы далеко я ни отходила, он все так же был рядом, пока в голове не возникла мысль, и я не обернулась. Увидев позади себя Райта, который все это время шел за мной, я чуть не подскочила на месте. «Чёрт!» — выругалась и, широко раскрыв глаза, отошла назад. Райт молча подошел ближе, а я замерла. Вдыхая воздух, он наклонился настолько низко, что я даже ощутила то, как кончик его носа прикоснулся к моей щеке. «Истинная?» — спросил он, делая еще один вдох. «Охрененно пахнешь». «Нет, не истинная». Мой голос поломало, впрочем, как и всю меня. «Я чувствую, что да». Райт отстранился и окинул меня взглядом. Я все еще была в вечернем платье и туфлях. «Почему отрицаешь? Не нравлюсь тебе?» Эти вопросы загнали меня в тупик. «А ты? Я тебе нравлюсь?» «Очень». Матс опять скользнул по мне взглядом. «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты и что ты тут делаешь? На местную ты не похожа». «Слишком много вопросов», — растерянно сказала. «Его очень меня обескуражило». «Я хочу знать о тебе все». «Зачем?» Райт приподнял бровь. Для него мой вопрос был странным. «Потому что с этого дня и до конца жизни мы будем вместе». Я закрыла глаза и потерла веки кончиками пальцев. «Это точно Райт? В 20 лет он был совершенно другим». «Пойдем». Услышав это, я опять открыла глаза. «Куда?» Матс кивнул на завод. «Не знаю почему, но я пошла за ним. Далеко он меня не повел. Мы почти сразу вошли в небольшой домик, который находился на этой территории. Там, в коридорчике, был мужчина. Тоже грязный, но не настолько, как Райт». «Где аптечка?» — спросил у него Матс. «Во второй комнате, в шкафчике». Мужчина поднял взгляд и уперся им в меня. «А это кто? Ты шлюху заказал? Слушай, по виду дорогая, сколько стоит?» Райт ударил мужчину, и тот упал. Потерял сознание, и из разбитого носа потекла кровь. «Пошли!» Матс позвал меня за собой. Я хмуро посмотрела на этого незнакомца. Ну, в плане жестокости Райт привычный. Хоть что-то. «Садись!» Райт указал мне на старый диванчик, а сам пошел к шкафчику. Судя по тому, как долго он там все перебирал, аптечку он раньше никогда не доставал. «Давай я помогу». Я протянула руки к аптечке, собираясь помочь Матсу обработать израненные ладони. «Не нужно». Он сел на пол рядом со мной и задрал платье. «Какого чёрта?» Я подскочила и отошла к другому концу комнаты. «Я хочу обработать тебе колени. От них пахнет кровью, я чувствую раны». «Колени?» Я только сейчас поняла, что они жгли. Наверное, ударилась, когда падала на асфальт. «Я думала, что ты хочешь обработать себе руки». Райт опять приподнял бровь. Для него и эти слова казались странными, словно он не считал нужным залечивать свои раны. «Сядь». Я завозилась, но все же опять опустилась на диванчик. На этот раз сама подняла подол, но старалась не сильно оголять ноги. «Зачем ты это делаешь?» — спросила, наблюдая за тем, как Райт перебирал медикаменты. Делал это так, словно впервые их видел. В итоге он взял спирт и вату, который прикоснулся к моей израненной коже. «То есть это же обычные царапины. Лучше бы своими ладонями занялся». «Тебе неприятно, что я прикасаюсь к тебе своими руками?» Райт посмотрел на свою ладонь. Выглядела она жутко. В основном там была засохшая кровь, но из некоторых ранок текла свежая. При этом он напрямую ко мне не прикасался. Только ватой, а на свои ладони смотрел так, словно такое их состояние было привычно. «Нет, я имею в виду, что мои царапины можно не обрабатывать». «Я не хочу, чтобы от тебя пахло кровью». «Ты странный. Слишком спокойно отнесся к истинности». «Спокойно?» Райт улыбнулся, и мне показалось, что впервые я видела у него улыбку. Не саркастичную или ироничную, а настоящую. «Нет, я неспокоен. Обнюхать тебя хочу и потрогать. Много чего хочу». «Почему ты ведешь себя так? Почему не отрицаешь истинность?» «Потому что ты моя самка». Я нахмурилась. Сразу мне показалось, что его ответ был не впопад, но уже вскоре возникло другое ощущение, словно вот это его «моя самка» значило куда больше, чем я могла представить.